сверхвсесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его, и в шестой день 8 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его, и в 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. В 8-й день пусть будет у вас отдание праздника, никакой работы не работайте, и приносите всесожжение, приятное благоухание Господу, 1 тельца, 1 овна, 7 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное, и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверх приносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших и возлияний ваших и мирных жертв ваших».